сочетание звуков, у греков когда-то означавшее «ветрило», начало теперь на многих языках означать «маячный огонь», «световой сигнал». Из греческого слова стало «международным». Конечно, переходя из языка в язык, оно несколько меняло свою форму. Мы уже знаем, как это бывает. Но все же везде его можно было узнать. Можно узнать его и сейчас. Заглянем в иностранные словари. В португальском языке вы найдете слова «фарол», «фарос», «фарус». Они значат именно «маяк» или «маячный огонь». Слово «фейро» по-английски буква «а» выговаривается как «эй», есть в Англии. Тут за ним тоже сохранилось его древнее значение – «маяк». То же самое значило слово «фаро» сперва и у испанцев, но затем, чуть изменив его, превратив в «фарул», им стали называть всякий уличный фонарь. А затем и каждый фонарь вообще начали именовать «фаролла». Позаимствовали от древних мореходов это слово и во Франции. Оно само в форме «фар» означало тут «маяк», уменьшительно «фарелон» означало «рабочий фонарик», «малый маячок-мигалка», «бакин». Однако к нашим дням слово «фар» оставалось здесь только в одном значении. Оно означает именно такого типа фонарь-прожектор, какие мы видим на наших машинах. Всякий другой фонарь именуется совсем непохожими словами, происшедшими от других корней – лантерн, ревербер и тому подобное. Есть, как вы знаете, это слово, ставшее давно уже не греческим, не французским, не английским, а всеобщим, международным и в нашем русском языке. Тут оно тоже прежде всего означает «яркий фонарь автомобиля». Но теперь по сходству между самими предметами оно применяется и к небольшим прожекторам, укрепляемым на паровозах, самолетах и даже велосипедах. Оно стало значить «всякий яркий электрический фонарь, снабженный отражающим свет зеркалом». Но пусть оно значит что угодно. Как только я слышу его, мне мерещится там, за туманом времени, за длинным рядом веков, над далеким старым морем дымный факел фаровского маяка. Представьте себе ясно, как невообразимо давно это было. Пламя Фароса давным-давно погасло. Рухнула его гордая башня, искрошились те камни, из которых она была сложена. А самая, казалось бы, хрупкая вещь, человеческое слово, назвавшее ее, живет. Таково могущество языка.